Вот так, дорогой мой засраный дружок. Однажды маленький мальчик пионерского возраста, отличник в школе, примерный сын родителей, гулял по улице. И вот неожиданно, малыш, он увидел на тротуаре огромную кучу говна. «Наступлю или не наступлю?» – думал мальчик. И действительно не наступил, а просто ёбнулся в нее мордой, поскользнувшись на чьей-то кожуре от банана. А мораль всей сказки такова. Не надо мусори.